Голицын начал уговаривать Рейс-эфенди. И оттого такой же ответ. Султан смотрит на Черное море, как на дом свой внутренний, куда нельзя пускать чужеземца. Скорее султан начнет войну, чем допустит ходить кораблям по Черному морю. Голицын должен был прекратить свои настаивания, особенно когда Иерусалимский патриарх сказал ему: «Не говори больше о черноморской торговле, а если станешь говорить, то мир испортишь, турок приведешь в сомнение и станут приготовлять войну против государя твоего. Турки хотят засыпать проход из Азовского моря в Черное и на том месте построить крепости многие, чтоб судов московских не пропустить в Черное море. Мы слышим, что у великого государя флот сделан большой и впредь делается, и просим Бога, чтобы он вразумил и научил благочестивейшего всех нас православных христиан государя, царя Петра Алексеевича, тем флотом своим избавить нас от пленения басурманского. Вся надежда наша только на него, великого государя. А турки сильно того флота опасаются, и для той причины не изволь, Бога ради, говорить, а если станешь говорить, то непременно засыплют ход. И в том надежда наша будет помрачена, а наше избавление может прийти только через Черное море. Когда же засыпан будет ход, то хотя бы 100 000 судов наделано было у великого государя, нельзя им будет плавать по Черному морю. Турки знают, что тот флот строится на них, и ты хоть 1000 раз говори, добровольно не отворят ход по Черному морю. Великий государь может своею волею отворить ход Черного моря, а не просьбою у турок. В ноябре 1701 года впервые назначен был посол для постоянного жительства при дворе султановом. То был знаменитый впоследствии Петр Андреевич Толстой. Мы видели Толстого вместе с братом в числе жарких приверженцев Софьи при воцарении Петра. Родственник их, Апраксин, уговорил их впоследствии отстать от опасной партии. Петр, ценя дарование Петра Андреевича, простил ему старые грехи, хотя, как говорят, минуты откровенности припоминал ему их. Так однажды, взявший его за голову, сказал: «Эх, голова, голова, не быть бы тебе на плечах, если б не была так умна». Теперь стольник Толстой отправился на важный пост в Адрианополь, где жил постоянно султан Мустафа II, с тайным наказом, будучи при султановом дворе, выведывать и описать тамошнего народа состояние, какое там правление, кто правительственные лица, какие у них с другими государствами будут поступки в воинских и политических делах, какое устроение для умножения прибыли или к войне, тайные приготовления, против кого, морем или сухим путем, какие государства больше уважают, какой народ больше любит, сколько собирается государственных доходов и как, в казне перед прежним довольство или оскудение, особенно наведываться о торговле персидской. Сколько войска и где держат в готовности, и сколько дается ему из казны, так же, каков морской флот и нет ли особенного приготовления на Черное море. В Черноморской протоке, что у Керчи, хотят ли какую крепость сделать? Где, какими мастерами или хотят засыпать и когда? Конницу и пехоту после Цесарской войны не обучают ли европейским обычаям теперь или впредь намерены так делать, или по-старому не родят? Города Очаков, Белгород на Днестре, Килия и другие укреплены ль? И как, по-старому ли, или фортециями и какими мастерами? Бомбардиры, пушкари в прежнем ли состоянии или учат вновь? Кто учит? И старые инженеры и бомбардиры иноземцы ли или турки? И школы есть ли? По патриархии Иерусалимском есть ли другой такой же желательный человек? а таких через него проведывать. С чужестранными министрами обходиться политично, к ним ездить и к себе призывать, как обычай во всем свете у министров при великих дворах, только смотреть, чтоб каким упрямством или невоздержанием не умолить чести московского государства. Между прочими разговорами с министрами турецкими говорить и о том, если только это не возбудит подозрения, чтобы учредить до Киева почту. Толстой нашел верного человека, который сообщал ему важные для него известия. То был племянник иерусалимского патриарха Спилиот. Спилиот дал знать, что крымский хан пишет к султану много противностей, чтобы поссорить султана с царем, объявляет, что с русской стороны строят много городов и кораблей. До сих пор турки его не слушают, однако послали строить город близ Очакова и Керчи, где мелкая вода. Толстой доносил Петру. «Мой приезд учинил туркам великое сумнение. Рассуждают так. Никогда от веку не бывало, чтоб московскому послу у порты жить, и начинают иметь великую осторожность, а паче от Черного моря, понеже морской твой караван безмерный, им страх наносят. А засыпание гирла морского вышло у них из мысли, а ныне приездом моим паки та мысль в них возбуждается, и о житье моем рассуждают, якобы мне у них быть для усматривания подобного времени к разорванию мира. Уже я всякими мерами разглашаю, что я прислан для твердейшего содержания мира. Обач не верит, а наипаче о том сомневается простой народ». В другом донесении Толстой писал: «Ныне в странах сих покой, а войны междоусобий нет. Визирь нынешний глуп, денежные у них казны, ныне малое число в сборе, а когда позовет нужда, могут собрать скоро, потому что без милосердия грабят подданных своих христиан. И ныне народ сомневаться не перестает и говорит, что никогда московский посол здесь не живал, а сей посол живет непросто. Иных государей послы живут для торговых своих дел, а у сего никакого дела нет. Конечно, какой-нибудь есть вымысел. И в почтении меня презирают не только перед цесарскими и перед французскими, и перед иными послами. И житье мое у них зело им не любо, потому что запазушные их враги греки нам единоверны.